С финансами тоже огромные проблемы. Англичане, до того щедро вливавшие деньги в правое дело, вдруг демонстративно умыли руки, отстранились, отправили в отставку премьер-министра, а потом и вовсе арестовали его. А новый премьер, сэр Климент Эттли, делает вид, будто ничего не знает о делах своего предшественника и вообще не хочет иметь с ними ничего общего. Это печально, так как морской и воздушный флот они отозвали. Французы тоже перекрыли денежный ручеек, направив его на решение собственных проблем. Эти пожиратели лягушек умудрились за 4 дня потерять 150 тысяч наемников, собранных по всему миру для помощи благородному делу борьбы с испанской монархией, и ответом получили сожженные дотла Марсель, Тулон, Ниццу, Канны и Монте-Карло. Безерту можно не считать, там арабы живут, и их не жалко. Французов, в принципе, тоже не жалко, но они вдобавок ко всему потеряли почти треть флота без единого выстрела, и не горят желанием напрямую вмешиваться в военные действия в Испании. Русские же в ответ на претензии глумливо смеются, и заявляют, что не несут ответственность за действия кораблей под флагами Великого Герцогства Бургундия. Все вопросы к бургундам, месье. А еще французы дали генералу Франко целых 2 полка из своего иностранного легиона, но один из них уже кончился. Полег в полном составе в том самом злополучном бронепоезде с золотом. Теперь, получается, еще и за полк лягушатникам задолжал. Есть еще вариант с продажей Кубы американцам. Правда, она обещана Британии, но они первыми нарушили договоренность, и обещание можно считать недействительным. Одно плохо, это дело затянется надолго, а деньги нужны вот прямо сейчас. У них там обсуждения в Конгрессе и Сенате начнутся, и каждый конгрессмен и сенатор хочет вкусно есть и сладко пить. Стало быть, без взяток не обойтись. А где брать деньги на взятки? Но с другой стороны, янки до сих пор злятся на русских из-за цунами 1904 года, уничтожившего Японию и западное побережье САСШ, и теоретически могут обойтись без взяток. Но не факт, кстати, показательно. Японию раскармливали кредитами все те же американцы и англичане. Лимонники, конечно, больше вложились. Из крупных и сильных держав, способных оказать поддержку, осталась только Бавария. После развала Германской империи она стала центром притяжения разлетевшихся осколков. Но экономные немцы денег не дадут, пока не увидят собственную выгоду. Колонии им пока без надобности, так как для их грамотного ограбления требуется большой торговый и сильный военный флот, а у них нет ни того, ни другого. Где взять денег, черт побери? Тем же самым вопросом, но в меньших масштабах, был озабочен боец французского иностранного легиона Эрик Мария Ремарк, бывший известный писатель, бывший журналист, а ныне вынужденный доброволец, пойманный во время облавы на улице Мюнхена и проданных лягушатником. И ему тоже были нужны деньги. Имеющиеся в карманах наличности хватало только на кружку ослиной мочи, считающейся в Испании пивом, или на стакан кислого вина, но хотелось больше и крепче. Хотелось рому, кальвадосу, коньяку или граппы, если ничего другого не удастся найти. У друзей не занять, такие же нищеброды, и тоже бывшие. Баварское королевство активно развивало промышленность и избавлялось от непроизводительных сил в лице всяких там интеллигентов, безработных, инвалидов и прочей прожорливой сволочи, ложащейся на бюджет тяжким бременем, и продавала новоявленных рекрутов за границу, как делали все немецкие государства уже несколько сотен лет. Торговать своими подданными, а что в этом плохого? Герман Геринг, бывший военный воздухолетчик, получивший в бою осколок противодирижабельного снаряда в то место, которое в приличном обществе показывать не принято, увлекся политикой и был избран в Ландтаг от партии ветеранов войны. А потом баварскому королю Леопольду надоела пустая говорильня под боком, и он ее разогнал. В последнее время Герман 2 раза в неделю подрабатывал мойщиком посуды в одной старинной мюнхенской пивной, но как-то при возвращении с работы попал в облаву и не смог убедительно доказать существование постоянного источника доходов. Но французский иностранный легион устроил и такой боец. Генрих Мюллер из криминальной полиции был на хорошем счету у начальства, со всем основанием рассчитывал на повышение в должности, пока однажды не взял за задницу того, кого вовсе брать не стоило. Предупреждением Генрих не внял, к увещеваниям не прислушался, предложенных денег не взял, и был вскоре уволен за превышение полномочий и несоответствие занимаемой должности. Арестовали его прямо на рабочем месте и в наручниках отвезли на границу, где передали французской стороне за наличный расчет. Наверное, почтенный по меркам легиона возраст их изблизил, сделав сначала хорошими знакомыми, а потом близкими друзьями. Они часто собирались втроем, чтобы обсудить свою дальнейшую судьбу. Полный срок контракта не оставлял надежд на выживание, а денег на омоложение нет и никогда не будет. Но и вариант с дезертирством отмели сразу, у легиона хорошая память и длинные руки, и отступников находили в любой точке земного шара, пусть даже через несколько лет, и расправлялись показательно. Если дезертир успевал умереть, то под удар попадали его родственники до третьего колена. Сегодня встретились на пулеметной вышке. У всех на виду, зато никакая свинская собака не сможет подойти незамеченно и подслушать. Итак, камрады, начал ремарк, я провел ревизию своих карманов, и она меня опечалила. У меня тоже денег нет, кивнул Геринг. Их вообще ни у кого нет, и никто не знает, когда выплатит жалование. Никогда, хмыкнул Мюллер. Я тут по своим каналам узнал, что наше содержание легион повесил на испанцев, а у них недавно весь золотой и валютный запас увели. Той мелочи, что осталось в банках, не хватит даже офицерам, что совсем нет. А даже на счетах нет, наличные закончились, а банковских чек в испанской пивнушке не примут. Еще и морду разобьют за непонятную бумажку. Можно напечатать деньги, предположил Геринг. Нельзя, покачал головой Мюллер. У Испании давно нет своей валюты, и в ходу русские рубли. Грюншейзе, выругался Геринг. Ты не прав, Генрих, это очень хорошие и надежные русские рубли, и хорошо бы нам заиметь их, и побольше. Ремарку, как человеку творческому, первому пришла в голову здравая идея. Камрады, в таком случае мы должны продать русским что-нибудь очень ценное. Какие будут предложения? Нашими винтовками они не заинтересуются, проворчал Геринг. И старым исподним бельем тоже. Можем, конечно, попытаться прикатить пушку, и я знаю, где ее взять. За французскую трехдюймовку даже по цене металла не заплатит, пренебрежительно скривился Генрих Мюллер. Нужно что-то другое. Шпионскую информацию не предлагать, так как ничего в самом деле интересного мы не знаем, да и оно мгновенно устаревает. Генералов можно продавать, предложил Ремарк. Эрих, нашим огрызком легиона командует подполковник. Ну и пусть себе командует, Герман. Не будем ему мешать. Но я говорю про испанских генералов, которых здесь в Эскориале больше, чем в шее в твоем кителе. Я только вчера обработал форму порошком от насекомых, оскорбился Геринг, как будто у самого меньше. Но мы не о этом, Герман, примирительно поднял руки Мюллер. Эрих предложил замечательную идею, и относительно безопасную, генералам больше, генералам меньше, кто их тут считает, да я разве против, согласился Геринг. Осталось только придумать, как связаться с русскими и остаться живыми. Они, как я слышал, пленных не берут. Когда-то, еще в прошлой жизни, я брал интервью у знаменитого русского поэта Сергея Есенина, сказал Ремарк. Очень надеюсь, что он меня запомнил. Мы тогда выпили на двоих почти целую бутылку самодельного деревенского шнапса. И ты не помер с половины бутылки? Я удачно упал лицом в салат и смог закусить это жуткое пойло. Все это хорошо, но при чем здесь какой-то поэт, пусть даже самый знаменитый, а при том, камрад Герман, что генерал-майор Есенин командует одной из дивизий, что в скором времени намотают наши кишки на штыки. У них нет штыков, Эрих, у них у всех автоматическое оружие. Значит, намотают наши кишки на наши же штыки. А взаимовыгодное сотрудничество позволит нам избежать этой печальной участи. Нас возьмут в плен и угонят в страшную Сибирь. Любая Сибирь лучше этой дыры, Герман, пояснил Эрих. Тем более в плен кормит, предоставляют теплую одежду и работу, да еще немного платят за нее, и пребывание в плену засчитывается легионом в срок контракта как полноценная служба. Да, было бы неплохо, камрады. А как ты собираешься связываться со своим генералом-поэтом, Эрих? Позвоню по телефону. Это как? Возьму телефонный справочник с Рогасы и обзвоню самые богатые особняки города. В одном из них обязательно будет штаб. Или ты думаешь, русские откажутся от удобств? Если удобства с клопами, то вполне могут отказаться. Геринг с неожиданной яростью почесался. Испанские клопы страшнее испанской инквизиции, а страшнее клопов только их женщины. Сарагоса. Временное расположение особого летного отряда. Генерал Мигель Нуньес де Прадо нисколько не удивился, когда перед въездом в Мадрид его автомобиль был остановлен патрулем иностранного легиона, и старший патрульный на неплохом французском языке объяснил, что из-за появления в окрестностях столицы русских диверсионных групп, каждому генералу полагается дополнительная охрана. полагается, так полагается, меры безопасности никогда не бывают лишними. Удивился он чуть позже, когда водитель и адъютант были заколоты похожими на шпаги штыками от винтовки Лебеля, а ему самому на голову опустился мешок с мелко нарезанной табачной крошкой. Чьи-то ловкие руки пробежались по генеральским карманам, и лающий голос произнес на немецком: «Камрады, вы не возражаете, если я заберу себе его парабеллум?» «Черт с ним, с парабеллумом, Генрих, что у него в бумажнике?» «Водитель пустой, у лейтенантика 72 рубля и 12 фунтов, а у генерала пожирнее будет». «Да сколько же там?» «830 рублей и десятка нашими баварскими марками». «Мелочь монетами пока не пересчитывал». «Хороший генерал, да еще машина хоть сколько-то стоит». «Машину придется бросить, Эрих, слишком она приметная, уже и помечтать нельзя». «Ладно, Герман, поехали прятать машину и генерала, а потом я на почту. Там обязательно должен быть телефонный справочник Сарагосы». Василий Красный испанских клопов не боялся, так как эфирной силы хватало, чтобы вместе с паразитами сжечь половину города, но считал такой расход энергии нецелесообразным. Поэтому после долгих поисков для размещения летного отряда во временной столице Испанского королевства выбрал небольшой особнячок, принадлежавший ранее директору филиала банка «Лионский кредит». Сам директор сбежал во Францию, едва только началась заваруха с мятежом, но явно рассчитывал вернуться, оставил все в полном порядке и аккуратности. Особнячок маленький, но вполне уютный. 14 спален, библиотека, столовая, бальная зала, зала для приема гостей, рабочий кабинет, заполненный бочками и бутылками винный подвал. Еще флигель во дворе, гараж на 4 машины, собственный электрический генератор и артезианская скважина, питающая водопровод особняка, фонтан и бассейн. Для полного счастья не хватало только бани, но механики и оружейники отряда сменяли у саперов несколько бочек на сосновые бревна, и в ближайшие пару дней обещали исправить упущение. Пока же приходилось довольствоваться ванной и бассейном, а неплохо провести сиесту в шезлонге у бассейна с бокалом холодного вина. Война с удобствами начинала нравиться Васе все больше и больше. «Спишь или загораешь?» На соседний шезлонг присела Верочка Столыпина. «Проспишь все на свете. Дремлю в тени под зонтиком», — лениво ответил Красный. «Пользуюсь моментом, пока есть небольшая передышка в военных действиях. А чего мы вообще застряли в этой Сарагосе? Дыра дырой, хуже Хацапетовки. Ждем, когда подтянутся основные силы корпуса с французской границы. Артиллерия наша тоже вся там. Вот как соберемся, да как дадим супостатам, и полетят клочки по закоулочкам». «Шутник», — улыбнулась Вера. «Я вообще чего пришла? Там кто-то названивает по телефону и пытается найти генерала Есенина. Бесполезно его искать. Сергей Александрович и Михаил Васильевич взяли 2 ящика динамитных шашек и укатили на рыбалку. В местной речке, по слухам, водятся огромные сомы. Тогда, может быть, сам подойдешь к телефону? Очень уж человек настойчиво просит». «Подойду», — кивнул Василий, и поставил бокал на плетеный столик рядом с шезлонгом. «Но если вино нагреется, я тебе не прощу. Свежие принесу из подвала», — пообещала Вера. «Тебе херес или малагу? Лучше бы отжелиши или киндзмараули, но за неимением. Научишься тут по заграницам пить всякую бурду. Зря ты так, испанцы делают вино со времен Древнего Рима». «Ага, а грузины начали делать вино, когда предки испанцев и римлян сидели на деревьях и бросали друг в друга гнилые апельсины». Вернулся Василий через 15 минут молчаливый и задумчивый. Разговор по телефону больше всего напоминал не очень грамотно устроенную провокацию, хотя интуиция убеждала в обратном. Собеседник так и не представился, пообещав сделать это при личной встрече, и предложил командованию экспедиционного корпуса купить очень нужный в хозяйстве товар. Что за товар, тоже не сообщил, но убеждал в большой его ценности. Безопасность в сделке гарантировал своим честным словом. Интересно, какое может быть честное слово у инкогнито? «Вера, ты не желаешь немного развлечься? На что намекаешь?» Усмехнулась Верочка Столыпина. «Намекаю на полет в сторону Мадрида. Там дельце одно нарисовалось, а ты полетаешь вокруг для подстраховки. А дабы подвесим на всякий случай. То есть дело опасное? Скажем так, не исключена такая возможность», — ответил Красный. «Вероятность 50%. Лететь в такую жару? Лучше Чкалова с Нестеровым позови. Да они тоже с Фрунзе на рыбалке. Вчера пришла машина из Барселоны и привезла несколько ящиков настоящей водки», — пояснил Василий. «Ну ты летишь, или как?» «Лечу, а куда деваться? Только я на своем тихоходе за тобой не успею. тоже на стрекозе буду. У Лизаветы одолжу самолет на пару часов. Собираемся, вздохнула Верочка. Вредный ты человек, Василий Иосифович. Спустя полтора часа, где-то неподалеку от Мадрида, Генрих Мюллер, как человек опытный в таких делах, для встречи подобрал место, в котором невозможно устроить засаду ни одной стороне. Он откуда-то знал характеристики новых летательных аппаратов русских, и нашел ровную площадку без камней и ямок. Это оказалось засеянное какими-то чахлыми злаками поле, а уж овсом или ячменем, никакой роли не играло. Покрашенные в зелено-голубой цвет птички появились внезапно, прошли на небольшой высоте, высматривая обстановку, и одна из них направилась к земле, а вторая закружила в небе, явно подстраховывая. Аппарат совершил небольшую пробежку и остановился, но выключать негромко тарахтящий двигатель не стал. Из самолета, так называют русские свои новые аппараты тяжелее воздуха, выбрался совсем молодой авиатор в комбинезоне без знаков различия. «А ты, Эрих, генерала обещал», — упрекнул ремарка Геринг. «Бери выше, Герман», — усмехнулся узнавший авиатора Мюллер. «Если не ошибаюсь, то это сам наследник российского престола цесаревич Василий. Это гуда как серьезнее и солиднее любого генерала. Да не может быть. Россия страна контрастов и загадок, там все может быть. Ну что, Эрих, веди товар покупателю». «Угу», — кивнул ремарк и толкнул вперед связанного генерала Мигеля Нуниса, чью голову до сих пор украшал плотный мешок. «Шевели копытами, Швайнихунд наш драгоценный». Глядя в спину удаляющемуся Эриху, Геринг нервно поежился и спросил: «Как думаешь, Генрих, сколько дадут за этого генерала? А дадут ли что-нибудь вообще? Не буду загадывать, но вообще-то генералы всегда были товаром штучным и дорогостоящим», — ответил Мюллер, тоже заметно нервничающий. «И хорошо бы сразу договориться на следующего. Аппетит приходит во время еды. Ты смотри, русский забирает генерала. Вижу». Они оба видели, как русский авиатор проверил веревки на руках у испанского генерала, дополнительно связал ему ноги, и при помощи ремарка запихнул в кабину летательного аппарата. Потом последовал короткий разговор, после которого авиатор тоже скрылся в кабине. «А деньги?» – разочарованно протянул Геринг. Но нет, русский задержался в самолете на несколько минут, и появился обратно с большим бумажным пакетом в руках, который отдал Эриху. «Сколько же там, если пакет понадобился?» – удивился Мюллер. «Хотя если франками, то не очень много». Возвращался ремарк какой-то странной деревянной походкой с удивленной и очумелой физиономией. Пришел и буквально рухнул на овес, или на ячмень. «Вот это силища, комрады, я так вам скажу, не дай бог нам воевать против таких энергетиков». «Да черт с ними, с энергетиками», — отмахнулся нетерпеливый Геринг. «Сколько денег в пакете?» «Много, комрад Герман, нам с тобой такие деньги всю жизнь зарабатывать». Глава 17. Овсяное или ячменное поле где-то недалеко от Мадрида. «Да сколько же там, Эрих?» У Германа даже руки задрожали от предвкушения и нетерпения. Генрих Мюллер заглянул в пакет, присвистнул и уточнил: «Здесь мелкими?» «Да», — подтвердил ремарк, — «рублевыми и трехрублевыми купюрами, а крупные нам никто здесь не разменяет. Тогда в пакете примерно ровно 15 тысяч». «Сколько?» Не поверил Геринг, но потом гордо приосанился. «А я всегда говорил, что генералы ходовой и дорогой товар». Удивление Германа было понятно. За 15 тысяч рублей можно купить небольшую квартирку в благополучной округе Парижа, и потом целый год не задумываться о хлебе насущном, иногда позволяя себе маленькие шалости и невинные прихоти. «Итак, комрады», — подвел итог восторгом Генрих Мюллер, — «наше дело пошло вполне удачно, и теперь стоит задача сделать его процветающим. Какой товар нашего торгового дома пойдет вторым номером? У кого есть предложения и пожелания?» Ремарк достал из кармана блокнот и провел пальцем по списку. «Генерал Карлос Маскелет наиболее доступен нашему вниманию. Недавно назначенный военный комендант Мадрида, он самый. Будем работать по этому товару», — кивнул Мюллер. «Кстати, Эрих, а что ты говорил про силу цесаревича Василия?» Ремарк вздрогнул и помотал головой. «Понимаешь, Генрих, он или менталист, наличие которых официальной наукой отрицается, или величайший пророк. Он просил у меня автографы к книгам, которые я не только не написал, но которые только в черновиках или в мыслях. Но цесаревич твердо знает, что такие книги уже вышли из типографии и вовсю продаются. Капитан Родионов в свое время читал книги Ремарка, но не подозревал, что многие из них написаны позднее 1937 года. И еще не сообразил, что из-за различий миров книга с одним и тем же названием может иметь другое содержание. Эрих, все эти пророчества, поморщился Мюллер. Представляешь, я как-то видел сон, в котором императором Германии стал недоучившийся художник из Вены. Он сделал меня начальником тайной полиции, Германа произвел в имперского маршала авиации, а тебя выслал из страны. Из художников в императоры, ага, так и приснилось. Но мы с Германом закончили плохо, зато ты прожил долго и счастливо. Смешно, очень смешно. Кстати, того художника я наяву встретил в Мюнхене. И что, а ничего. Бедняга Адольф получил пивной кружкой по голове в пьяной драке и скоропостижно скончался. Вот и верь после этого в пророческие сны. Но книги и мои планы на них. Хорошая разведка, Эрих, гораздо лучше всякого пророчества. У русских очень хорошая разведка, камрады. Вмешался жизнелюбивый Геринг, давно подозреваемый в эпикурействе. Предлагаю поехать в приличный ресторан и отметить нашу первую удачную сделку. В приличный нас не пустят, заметил Ремарк. Там только для офицеров, а нижним чинам вход воспрещен. Тогда предлагаю пойти в неприличный, захохотал Герман. И еще, камрады, давайте ограничимся по 1000 рублей на человека, а остальное отправим в общий фонд. Эрих, ты назначен держателем общего фонда. Кем назначен? Мной и Генрихом. Я думаю, что он будет не против. Герр Мюллер, ты Яволь или как? Сарагоса. Временная столица королевства Испания. Экспедиционный корпус накапливал силы перед решительным наступлением на Мадрид. В Сарагосу возвращалась артиллерия, сказавшая решительное слово в провокации наемников на испано-французской границе. Возвращалась пехота, зачистившая этих наемников с лица земли. Пехота благоухала хорошими винами и кубинским табаком, сияла обветренными и довольными лицами, и была решительно настроена освободить от мятежников настоящую столицу. Эскадра экспедиционного корпуса обстреляла Гибралтар на пределе дальности, подавив 16 береговых батарей, а император Иосиф I принес официальные извинения за действия адмирала Эссена, которому померещились крейсера мятежников на рейде английского кусочка испанской территории. При 4 потопленных британских линкорах извинения прозвучали изысканно и весьма ядовитой насмешкой. А еще в Сарагосе объявился Артем Сергеев в необмитом мундире с погонами слушателя высших военно-морских курсов имени адмирала Ушакова. «Понимаешь, Вася, отец внимательно прочитал твой доклад по использованию авианосцев в современной войне», — несколько смущенно произнес он. Артем вообще всегда смущался, называя императора отцом. «Вот и решил, что я. Но ты меня хотя бы летать научи». «Научу», — кивнул Василий, получивший с последним пароходом 3 учебных самолета от Поликарпова. «Если сам потом не откажешься, а брать в плен испанских генералов научишь, у тебя есть лишние 15 000 рублей, есть. А что, тогда сегодня же и возьмешь в плен своего первого генерала». Ремарк уже звонил и подтвердил наличие первосортного товара. И вот, наконец, состоялось совещание, определившее ход кампании. Правда, состоялось оно в Лондоне, а не в Сарагосе, но от этого не стало менее важным. На совещании присутствовал король Эдуард VIII, уже сильно урезавший полномочия парламента и изо всех сил стремящийся к абсолютизму, был премьер-министр сэр Климент Эттли и первый лорд адмиралтейства сэр Уинстон Черчилль. «Джентльмены», — начал свою речь его величество, — «может быть, я вас огорчу, но мы уходим из Испании и Гибралтара, совсем уходим. Содержание этого каменного кладбища слишком дорого обходится казне и репутации, джентльмены». «Кладбище?» — не понял премьер-министр. «Я только вчера вернулся оттуда», — пояснил сэр Уинстон. «После обстрела там действительно большое кладбище. И самое обидное, что наши батареи ничего не смогли противопоставить русским линкорам, кроме своей героической гибели. Больше 4000 трупов. Однако, выжившие утверждают, что русские использовали управляемые снаряды, меняющие траекторию полета в зависимости от попаданий предыдущих снарядов. Таких не бывает. Эттли когда-то имел звание майора и полагал себя знатоком военного дела. У нас не бывает, а у них есть. Пожал плечами Черчилль и достал из кармана сигару. Вы позволите, ваше величество? Король благосклонно кивнул, но уточнил. Кубинские, разумеется, подтвердил сэр Уинстон. Сигары бывают или кубинские, или никакие, как и ром. С ромом есть варианты, но я предпочитаю бренди из Армении. Армения, это в Турции, это в России, ваше величество. Опять Россия, проворчал король. Куда ни ткни, везде Россия. И самое обидное, мы ничего уже не можем с этим сделать. Обстрел Гибралтара уже повод для войны», — угрюмо произнес премьер-министр. «А у нас есть деньги на войну?» — поинтересовался Эдуард VIII. «Тем более официальные извинения от императора Иосифа приняты. Сэр Уинстон, там в самом деле были крейсера испанских мятежников, там разгружался транспорт с марокканской кавалерией, ваше величество. Вы их тоже засчитали в потери? Зачем их считать? За каналом людей нет», — ответил Черчилль. Климент Эттли нервно подернул плечами. «И мы оставим дикую выходку русских без ответа? Это нанесет еще больший урон нашей репутации. Дайте газетчикам интервью, в котором свалите все проблемы на вашего предшественника. Надеюсь, наш справедливый и беспристрастный суд приговорит его к повешению. Ваше величество, у нас никогда раньше не вешали премьер-министров, пусть даже бывших. С кого-то нужно начинать, сэр Климент», — хмыкнул король и тоже достал сигару. Потом взял со стола серебряный колокольчик и позвонил. «Предлагаю помянуть будущего покойника коньяком. Конечно, сэр Уинстон, это не бренди из Армении, но очень даже неплох. Санкт-Петербург, ресторан «Палкин». А вот и Рэбе Анастас к нам пожаловал». Николай Александрович Романов поприветствовал появившегося барона Микояна насаженным на вилку свиным эскалопом. «Вы таки соблюдаете кашрут, или уже ой, не делайте мне нервы, они не казенные», — сварливым голосом ответил Анастас Иванович, и водрузил на стол кожаный саквояж, сел, не дожидаясь особого приглашения, и продолжил уже нормальным тоном. «Ваша доля, Николай Александрович. Процент со взяток тоже здесь. Несут уже, сам не ожидал. Пришлось завести специального секретаря, занимающегося исключительно взятками. Что самое интересное, пока никто и ничего не просит, а только напоминают о своем существовании». Бывший император поставил саквояж под стол, даже не заглянув в него, и предложил присоединиться к ужину. «Сурских стерлядок на медне живьем привезли, так что рекомендую. Или стерлядки для вас слишком дорого?» Барон Микоян искренне рассмеялся над удачной шуткой и взял графин с коньяком. «Шустовский? Нет, это из новых, какой-то КВВК. 45 градусов, специальная серия для полярников. Они же чистый спирт пьют, зачем им коньяк? Не знаю, но очень просили. Странные люди», — пожал плечами Анастас Иванович и пригубил коньяк прямо из графинчика. «А не дурно в самом деле. Неужели я плохого насоветую? Но под стерлядок мы будем пить водку, и за Гибралтар будем пить водку, а за французский лазурный берег будем пить стоя, молча и не чокаясь. Кстати, Николай Александрович, вы в курсе, что в Монте-Карло отдыхала шведская королевская семья? Предлагаете поиграть с курсом шведских ценных бумаг? Уже кое-какие меры принял. Только непонятно, почему Стокгольм молчит и не объявляет о гибели своего монарха. Их об этом попросил барон Хрущев-Кольский, выдвинувший свою кандидатуру на опустевший трон. Кто? Вот-вот, я сначала тоже удивился, а потом подумал. Да и не любил я никогда этих шведов. Бернадоты были французами по происхождению. Тем более черт с ними. Да вы наливайте, Анастас Иванович. Сарагоса. Временная столица королевства Испания. Капитана Красного тоже не миновали ни политика, ни финансовые операции. Сегодня Ремарк, Мюллер и Геринг привезли своего подполковника, начавшего что-то подозревать. Привезли бесплатно. «И кто же теперь будет вами командовать?» — спросил Василий. «У вас офицеров почти не осталось». Генрих Мюллер довольно усмехнулся. «Как старший по званию, командование примет капитан Артур Сарумян. Армянин, сам себя он называет ассирийцем. Но пусть называет, основное его достоинство в том, что ни черта не знает и не умеет, а звание ему купил дедушка в подарок на совершеннолетие. А мы втроем у него на особом счету как самые доверенные лица. За что такое доверие? Все плачутся на безденежье и требуют выплатить жалование, а мы вовсе даже наоборот, предложили господину капитану 100 рублей в месяц за невмешательство в наши мелкие махинации с казенным имуществом. Вы и казенное имущество распродаете, но нужно же как-то легализовать полученные доходы. Вчера, например, Герман удачно расторговался солдатскими одеялами. 3000 штук всего, но взяли оптом и просили еще. Ботинки солдатские хорошо идут, но их в основном меняем на продукты, так как народец здесь бедно живет. Это я к чему веду, ваше императорское высочество, нас стали ставить в караул при апартаментах самого генерала Франко, и есть возможность его выкрасть. За сколько возьмете? Василий надолго задумался. За главного мятежника 50 тысяч рублей отдать можно, но будет ли такое решение правильным? Пока Франко держит своих инсургентов твердой рукой, не стесняясь отправлять провинившихся к некромантам, а если он исчезнет, не разбежится ли его воинство по стране мелкими бандами, и не устроит ли партизанскую войну, испанцы издавна славятся традициями герильи, и Наполеон Бонапарт тому свидетель. Вся Испания кровью умоется. Ремарк правильно понял сомнения капитана Красного и сказал: «Протяните еще неделю, при штурме Мадрида положите половину корпуса. Ежедневно на жертвенных алтарях умирает от 800 до 1000 человек, и вся энергия вбухивается в защитные купола, которые не пробить даже крупнокалиберной артиллерией. А линкоров с 16-дюймовками у вас тут нет». Вася не стал говорить, что у них есть напалмы и объемно детонирующие бомбы, для которых защитный энергетический купол не является преградой, но опять задумался. В принципе, приносимых в жертву испанцев ему не было жалко, но тремя легкими бомбардировщиками полностью защиту не разрушить, стало быть, возможны потери среди своих. Да что там возможны, они обязательно будут. Пуля, она дура. Хорошо, тащите своего Франка. 100 000 рублей за него достаточно, да за такие деньги мы вам баварского короля привезем. С энтузиазмом воскликнул Герман Геринг. Нужно? Нет, баварского короля даже бесплатно не возьму, отмахнулся Красный, и протянул заранее приготовленный пакет с деньгами. За подполковника все же возьмите. Приравняем его к испанскому генералу. Мы же в подарок. Попытался отказаться Ремарк. От всей души. Берите. Я так понимаю, сделка по Франко будет последней? Угу, кивнул Мюллер. А после нее нам хотелось бы попасть в плен. И если можно, то не в Сибирь. Нет, если нельзя, то и Сибирь подойдет. Лет на 10 хотя бы. Могу предложить Крым. Прекрасный климат, виноградники, теплое море. Да тот же Коктебель. Эрих станет писать свои книги, Герман устроится дегустатором на местный винзавод, Генриху предложим пойти внештатным консультантом в полицию. Как вам такой вариант? Было бы гуд. И вот еще вам подарок. Мюллер достал свернутую в трубочку карту. План Мадрида с нашими уточнениями. Узлы обороны, алтари некромантов, и все такое. Может быть, пригодится. Прилетев в Сарагосу, Красный сдал подполковника начальнику разведки корпуса, а сам пошел к командующему поделиться полученной информацией. Михаил Васильевич Фрунзе даже опешил от сообщения о грядущем в скором времени пленении генерала Франко. Такими темпами, Василий Иосифович, вы в одиночку войну выиграете. Так у нас не война, а подавление мятежа. Да неважно, как это называется. Вы сколько уже генералов в плен взяли? 7 или 8? 7. 8-го Артем Сергеев взял. Ну-ну, сделаю вид, что поверил. Я там еще подполковника из французского иностранного легиона привез. Улыбнулся Красный и положил перед командующим план Мадрида. Побомбить бы сегодня ночью немного. Это с Валерием Павловичем решайте. Но принципиальных возражений нет. И вот еще что, Василий Иосифович, представление на Георгия для мичмана Сергеева я не подпишу. Дадим славу третьей степени. А вам за 7 даже не знаю, на что подавать. Давайте оставим на усмотрение его императорского величества. Василий молча кивнул. Орденов у него уже достаточно, а если считать итальянские, что не носит, но хранит в баночке из-под Монпасье, то излишек. Такими темпами к 18 можно до Андрея Первозванного дослужиться. С Чкаловым вопрос ночной бомбардировки решился быстро, но не на сегодняшнюю ночь, а на завтрашнюю, и даже предложение пересесть с истребителей на бомбардировщики было одобрено. Осталось только собрать 3 новеньких стрекозы, что замучились возить с собой в ящиках, но дело привычное и недолгое, при наличии заводских техников и механиков. Тем более их только недавно разобрали и упаковали после перевозки золотого запаса. Экипажи решили составить из слетанных пар новичков летчиками, а старшие и опытные товарищи возьмут на себя штурманскую работу. У девушек все осталось без изменений, только решили поменять двигатели на их самолетах, моторесурс вот-вот выработается, а экономить на бездушных железяках в ущерб безопасности явно не стоит. До самого позднего вечера изучали план Мадрида, запоминая наизусть длиннейшие названия улиц и маленьких кривых переулков, распределяя цели. Василию, как самому непримиримому борцу с вражескими колдунами и наиболее пострадавшему от них, досталась бомбардировка самого большого алтаря на площади Пуэрто-дель-Соль, считающейся географическим центром Испании, а потому наиболее подходящей для некроманских ритуалов. «Зениток в городе нет», — предупредил Красный. «Они все собраны для защиты Эскориала от нас», поэтому работаем спокойно, но осторожно. А ты откуда это знаешь? Поинтересовалась Вера Столыпина. Неужели прямо из Мадрида обо всем тебе докладывают? Докладывают или не докладывают, не так уж важно, ответил Вася. Главное, что они не будут стрелять по тебе. Меня, между прочим, еще ни разу не сбивали, фыркнула Вера. И это хорошо, и это радует. Аполлинарий Григорьевич Куликовский мечтательно вздохнул. Вот бы самого Франка разбомбить, Владимира с мечами, как минимум. И всемирная слава вандала, уничтожившего вторую по величине и значимости библиотеку. А первая какая? Ватиканская. Да и наплевать, легкомысленно отмахнулся Куликовский. После работы нашего флота на побережье Франции, я бы никого не удивил и не поразил своим варварством. А Франко даже не мечтайте, господин будущий прапорщик, рявкнул Чкалов, уже знавший о планах Красного на покупку Каудилья у троицы немецких комрадов. Генерал должен предстать перед судом за организацию мятежа, а не героически помереть под вашими бомбами. Ладно, если примет яду, или повесится от раскаяния на собственных подтяжках. Висельников как-то неохотно объявляют символом борьбы. Подтяжках, вслух повторил Красный, записывая что-то в блокнот. Сделаем, Валерий Палыч. Спать легли далеко за полночь, и проснулись ближе к полудню следующего дня, совместив завтрак с обедом. А сразу после обеда в особняк летного отряда заявились корпусные целители, за ночь нашаманившие какое-то чудесное зелье для кошачьего зрения. Чкалов, подавая пример, первым выпил снадобье, но когда спустя 5 минут случайно заглянул в зеркало, то отшатнулся, плюнул и перекрестился. Эффект вертикального зрачка продержится всего сутки, успокоил его главный целитель. Потом рассосется само собой, но что-то в голосе не доставало убедительности. Уверенности тоже было маловато, но, несмотря на это, Красный решительно взял предложенную мензурку и выпил содержимое одним большим глотком. Во рту появился привкус мяты, барбариса, лимонной цедры и рыбьего жира. Если бы не рыбий жир, было бы вполне вкусно. И немного больно стало смотреть за окно. А мне нравится, Лиза Бонч-Бруевич оценила свои новые глаза, как дикая кошка. Такая же блохастая, поддела подругу Катерина. Нет, такая же быстрая. А ты со своими шуточками больше похожа на змею. Василий сурово прокашлялся и хлопнул ладонью по столу. А сейчас, любезные мои невесты, вы прекращаете вот все это и идете готовить к вылету самолеты. Чтоб каждый винтик проверили, чтоб каждый патрон пересчитали. Но ведь техники и оружейники. Хорошо, договорились, вместо Веры и Кати на бомбардировку летят их техники. Могут и оружейники лететь, мне все равно. Красный посмотрел на часы и поднялся. «Валерий Палыч, я тоже на всякий случай свою машину проверю». «Да и я собирался», — кивнул Чкалов. «А вы, Петр Николаевич?» Нестеров поднялся со старинного кресла. «Я, конечно, доверяю своим техникам, но самому себе доверяю больше». Глава 18. Ближняя дача императора, недалеко от Петербурга. Теща давно обращалась к императору на «ты» с его разрешения, но сегодня... Кажется, она злоупотребляла этим обращением. Александра Федоровна театрально заламывала руки и с пафосной истерикой почти слезами на глазах стенала. «Ну как ты можешь допускать такое варварство, Иосиф? Что скажет про нас просвещенная Европа?» Тесть, бывший император Николай Александрович, тоже сидел за обеденным столом и был, как всегда, чуть навеселе, но не упустил случая добавить и здесь, после чего хмыкнул. «Алекс, дорогая, пусть твоя просвещенная Европа научится мыться хоть раз в неделю, и вот тогда мы будем учитывать ее мнение. Знаешь, мне как-то Горький жаловался, что в путешествии по Франции был вынужден возить с собой надувную ванну. Представляешь, Алекс, там в гостиницах негде принять ванну. Это не имеет значения, Ники. Франция внесла колоссальный вклад в мировую культуру, и не стоило допускать, чего они там внесли», – перебил жену Николай Александрович. «Французский насморк, виноградные улитки, лягушачьи лапки и майонезный соус, от которого у меня сразу начинается изжога. Еще ввели славную традицию отрубать головы своим королям и королевам. Справедливости ради, заметил император Иосиф, первыми эту традицию ввели англичане, да тоже вроде как Европа. А разговор за обеденным столом начался после того, как в газетах Российской империи наконец-то сообщили об обстрелах французских приморских городов флотом Великого герцогства Бургундия. Тон статей был восторженно юрнический, так что ни у кого не осталось сомнений в принадлежности кораблей под флагом давно несуществующего государства. И никто французов не жалел, припоминая сгоревшую Москву 1812 года, неудачное начало Крымской войны, золотое ярмо кредитов, и даже распространение Триппи расставили им в укор. Также достоянием общественности стала возмутительная попытка атаковать Испанию через французскую границу силами набранного по всему миру наемного сброда. Многие даже считали этот факт достаточным основанием для объявления войны. Газетчики посчитали примерное количество потерь от двух войн с французами, потом прикинули потери от дружбы с ними, и ужаснулись. Получилось около 1,5 миллионов человек, включая погибших от голода крестьян во время и после наполеоновского нашествия. А если учесть демографический провал, в городах, как крупных, так и мелких уездных городишках, начались погромы. Под горячую руку попались еще и бельгийцы с итальянцами, но первых не жалко, а король Виктор Эммануил все же выпросил право округлить территорию королевства за счет небольшого кусочка испанского Марокко, и благоразумно молчал. Потомки готов, вандалов, лангобардов и многочисленных рабов неизвестного происхождения воевать не умели, хотя и возводили родословные к Цезарю, Тиберию и Трояну, и надеялись на помощь со стороны экспедиционного корпуса. Какое тут может быть возмущение? Теща императора оказалась единственным человеком, кто открыто высказался с осуждением бомбардировок французского побережья, правда, в узком семейном кругу. Иосиф I подозревал, что у нее под снарядами остались несколько подруг, просаживавших с мужьями или любовниками фамильные состояния на рулетке, а так бы ей было наплевать. За обеденным столом сидели втроем. Младшие дети вчера по недосмотру объелись микояновским пломбиром с бериевской клубникой и слегка засопливили, поэтому императрица Татьяна Николаевна сидела с ними. Сестры императрицы, что старшие, что младшие, вовсе не собирались угробить все лето, а с ним и жизнь, на пребывание в лесу и укатили в Крым, все еще рассчитывая выйти замуж по любви. А что, возраст чуть за 40, а кому-то и того нет, и при наличии хороших целителей это вообще можно считать ранней юностью. Так что сидели в тесном семейном кругу, отчего император Иосиф позволил себе побыть сегодня не только самодержцем, но и самодуром. «Николай Александрович, вам очень будет не хватать супруги, если мы отправим ее на жительство к любимым ей французам, куда-нибудь в Новую Каледонию». Тесть, только что добравшийся до графинчика с любимым коньяком, расслышал только последние слова и пренебрежительно отмахнулся. «Новая Каледония? Да и черт бы с ней!» Александра Федоровна ахнула и упала в обморок. Можно было бы заподозрить игру и притворство, но лежащее в тарелке с недоеденным ростбифом лицо. «Какая впечатлительная женщина!» – заметил Иосиф I и взял в руки трубку, предоставляя тестю возможность самостоятельно позаботиться о своей супруге. И это она еще не знает о намечающейся на сегодняшнюю ночь бомбардировке Мадрида. Однако бывший император не торопился спасать жену от приготовленной по английскому рецепту говядины. Нажал кнопку электрического звонка и попросил появившегося офицера лейб-конвоя вызвать Александре Федоровне врача. Потом предложил: «А не помянуть ли нам покойный Мадрид добрым словом и хорошим вином? В театр сходим, в ресторане посидим. Недавно Лаврентий Павлович на паях с Микояном ресторан на Рогве открыли, почти как в Москве, так знающие люди очень даже рекомендовали. Ну, не знаю, нужно же хоть когда-нибудь отдыхать. Поехали, Иосиф, и за здравие Василия выпьем. Если только просмотр балета можно назвать отдыхом», недовольно проворчал император. «Когда стране нечем больше гордиться, она начинает хвастаться балетом. А я вообще собрал бы этих плясунов, да на Соловки. Не думаю, что монахи будут рады новым насельникам», хохотнул Николай Александрович. «Поэтому мы едем в оперу». Тем вечером жители столицы изрядно удивились зрелищу свободно гуляющего почти без охраны Иосифа I. Его императорское величество был одет в светлую чесучевую тройку, на голове имел мягкую касторовую шляпу, а на ногах – бежевые замшевые туфли на тонкой кожаной подошве. Он настолько не походил на собственные официально парадные портреты, что многие не верили своим глазам, а когда все же убеждались, то выдыхали с облегчением и улыбались. Значит, дела в Российской империи идут хорошо, если император может позволить себе такое. И пусть война где-то там в Испании, пусть англичанка гадит, пусть французы мелко или крупно пакостят, но в империи все спокойно. Утренние и обеденные газеты не преминули подробно осветить замечательное событие, и оно даже затмило пришедшие из Мадрида новости. Небо над Мадридом. Красного не терзали угрызения совести из-за возможных потерь среди мирного населения, потому что как такового мирного населения в испанской столице уже не было. Монархисты и прочие более-менее приличные люди покинули город еще на прошлой неделе, устрашенные приближающимся голодом и перспективой оказаться на жертвенном алтаре франкистских некромантов, а оставшиеся фанатичные последователи мятежного генерала были твердо уверены в собственной неприкосновенности. Но они ошибались. Именно их них сформировали 20-тысячное ополчение, вооружили однозарядными винтовками конца прошлого века и отправили на передовые позиции в качестве первой линии обороны. Понятно, что экспедиционный корпус такое воинство перемелет в фарш, но русские хотя бы устанут, после чего в бой сможет вступить настоящая армия. Тоже не разгромит, но наверняка нанесет значительный ущерб и позволит нанести магоэнергетический удар. А там русским только и останется, что бежать в Барселону и грузиться там на свои корабли, если кому повезет убежать и погрузиться. Вася не был в курсе раскладов и планов генерала Франко. И вообще скоро Каудилья сам приедет в гости с мешком на голове и сам про них все расскажет. Сейчас же другая задача. Паша, видишь факелов впереди? Угу. Вот это наша цель и есть. Площадь Пуэрто-дель-Соль освещена кострами и стоящими по периметру факельщиками. Ритуал не должен прерываться и ночью, и от правильного освещения многое зависит. Нельзя, например, подогнать прожекторные установки. Энергия реагирует на электричество не самым лучшим образом, и в 50% случаев вполне может произойти взрыв. Ладно, самих незадачливых любителей искусственного света разметает на куски, но может пострадать дело. Очень хорошо оплачиваемое дело. Стрекоза почти бесшумный самолет. Если летит на высоте километр, то звук его двигателя на земле уже не слышен, а если ниже, то сливается с естественным шумом ночного города, стрекотом цикад в парках, смехом и руганью пьяных прохожих, стуком подкованных ботинок многочисленных военных патрулей. Рычагов ведет бомбардировщик как по ниточке, держит боевой курс. Вася чуть тронул рычаги, поправляя его, и зло щелкнул зубами. «Вот я вам уже!» И вниз ушла Адап, чтобы, не долетев до земли, разойтись невидимым туманом, а потом полыхнуть яркой вспышкой. Ударная волна догнала стрекозу и отвесила мощный пендель. Паша Рычагов, прочувствовавший самолет в памятном бою над золотым бронепоездом, коротко выругался в переговорное устройство и выровнял бомбардировщик. Цель номер два. Это запасная, на случай мощного зенитного противодействия над первой, и она прямо по курсу. Но зениток нет, как и было обещано, так что следующую бомбу можно положить на продуктовый склад, где собраны немногочисленные запасы франкистов. Тоже важная цель, хотя бомбардировка ее выглядит не слишком героически. Опять боевой курс. Откуда-то сбоку протянулась строчка пулеметной очереди. Трассеры проходят далеко, лупит наугад, для самоуспокоения и оправдания перед начальством. Пошла, родимая. Работать по пулеметчикам из бортового оружия не стали. Нужно вернуться за новыми бомбами. Впереди как минимум еще три вылета, и время дороже подавленного пулемета. Паша, уходим домой. Есть уходить домой, командир. Рычагов в восторге, и это понятно. Море огня уплывает назад, но рев пламени слышен даже отсюда. А вот и наши работают, командир. Действительно, то здесь, то там по всему Мадриду вспыхивали яркие пятна пожаров, кое-где сливающиеся в один, но большой. Паша, возьми чуть левее, я фотографирую. Экипаж Красного получил почетное право отбомбиться первым, чтобы потом произвести съемку общей работы. Для отчета начальству, для истории, для газетчиков, что непременно появится с самого утра. Первыми и вернулись на аэродром. Подскочивший техник тут же протянул Василию большую кружку крепкого горячего кофе и уже раскуренную сигару. Разумеется, кубинскую корону, безобидные привычки наследника цесаревича давно не были секретом. А мне чаю? Попросил Рычагов. Без лимона, но сладкого. Так уже, все тот же техник показал приготовленный термос и предложил папиросы Казбек. Вот только отошли бы вы подальше от заправщика, господа офицеры. Василий молча кивнул и пошел к кромке летного поля, где специально для таких случаев в землю вкопаны скамеечки и небольшой столик. Рычагов присел рядом и поставил кружку с чаем на столешницу. Садятся наши, командир. Вроде бы все на месте, для всех рано. Нестеров последним взлетал, ответил Красный, и тоже поставил кружку. Угу, согласился Рычагов, не глядя схватив кофе. Сделал глоток и долго плевался. Как эту горечь можно пить? Я же не спрашиваю, как вы с Куликовским недавно технический спирт пили. Он для таких случаев специально маслом разбавлен. Мы в рукомойник наливали, спирт внизу, а масло поверху плавает. Элементарная физика. Чуть пованивает новыми калошами, но если другого ничего нет. Первая стрекоза села на подсвеченную керосиновыми фонарями и редкими электрическими лампами полосу. Вера Столыпина, если судить по номеру на борту. Сразу за ней вторая и третья, это Лизавета с Катериной, и Красный вздохнул с большим облегчением. Все же никак не привыкнет к тому, что 14-летние девушки летают на бомбежке и рискуют жизнью. Им бы на балах блистать да в театры ходить. Только вот попробуй заставь, если жизнь дорога. Вера Столыпина первой подошла и села рядом, подперев голову руками. Глаза с вертикальными кошачьими зрачками невидяще смотрели куда-то вдаль. Ты знаешь, Вася, а города бомбить страшно. Умом понимаю, что вот там внизу военные объекты, а душа принимать не хочет. Она видит дома, парки, улицы. Пропустишь этот вылет, эта реальность еще не знает, да и вряд ли узнает про Гернику, Роттердам, Дрезден. Люди не огрубели душой и не зачерствели. Рыцарство на войне уже ушло, но до всеобщего озверения пока не докатились. И это хорошо. Нет, я полечу. Будет гораздо хуже, если уцелевший из-за моего страха мятежник возьмет винтовку и выстрелит в нашего солдата. В наших солдат не так-то просто попасть. Чем меньше стрелков, тем меньше шансов на попадание. Красный наклонился к уху невесты и прошептал. Вы у меня умнички, за что всех и люблю. Точно всех, не поверила Вера. А мне показалось, всех одинаково, даже не сомневайся. Второй вылет совместили по времени с артиллерийским обстрелом позиций франкистского городского ополчения, которые никто и не подумал защищать дорогими энергетическими щитами. Совсем уж без поддержки дешевое пушечное мясо не оставили, и из глубины обороны порой бухали гаубицы немецкого производства, пытаясь вести контрбатарейную борьбу снарядами с магохимической начинкой. Получалось плохо, точнее, никак не получалось из-за полного отсутствия корректировщиков. Снаряды летели куда угодно, кроме цели, и часто падали вблизи уже перемешиваемых с землей собственных траншей и окопов. Особенностью измененной магии отравы являлась ее способность притягиваться к скоплениям живых организмов, при этом порой игнорируя законы физики. Против ветра, значит, против ветра. И пополз ядовитый туман в поисках добычи. Тут уж нервы у деморализованного обстрелом ополчения окончательно не выдержали. Побросав оружие, люди побежали в тыл, где показалось спокойнее и безопаснее. И тут же были встречены пулеметным огнем регулярных частей генерала Франка, расположившихся во втором эшелоне обороны и не попавших под артиллерийский обстрел. Но в нескольких местах то ли пулеметы заклинило, то ли ленты не успели вовремя сменить, и паникующая живая волна прокатилась по армейским позициям, в безумном порыве не оставив после себя ничего живого. Поговорка про скупого, что платит дважды, подтвердилась в очередной раз. Захотел скроить из блохи голенище и наменять на грош пятаков, получи и распишись. И вот снова ночное небо, в котором неторопливо и почти бесшумно летит невидимый в темноте самолетик. Только ориентиром служат уже не городские огни, а пламя пожаров. Красный усмехнулся, представив заголовки завтрашних или послезавтрашних, в зависимости от расторопности журналистов и очереди на телеграф, газет. И не важна политическая направленность этих газет, тут роль играет их государственная принадлежность. Кто, так сказать, музыку заказывает? Лондон. Таким образом, русская тирания вновь показала свой звериный оскал. Сотни тысяч погибших в огненном смерче, сотни тысяч задохнувшихся в дыму, сотни тысяч безжалостно расстрелянных при попытке покинуть горящий Мадрид. По предварительным подсчетам, количество жертв беспричинной агрессии русских варваров составило больше 1,5 миллионов человек. Когда же переполнится чаша терпения, и кровавый тиран ответит за преступления против мира и гуманности? Рим. Таким образом, русские авиаторы проявили чудеса ювелирной работы, уничтожив военные объекты мятежников. Исключительная точность, исключительный профессионализм – вот что отличает русских солдат от всех остальных армий так называемого цивилизованного мира. Мюнхен. Судьба генерала Франсиско Франко, единственного законного правителя Испании, до сих пор неизвестна. Погиб ли он с оружием в руках, отражая агрессию русско-татарской орды, или произвел тактическое отступление для перегруппировки сил, пока никто не знает. Но мы выражаем надежду, что храбрый генерал жив, и скоро проявит себя. Скоро он отомстит за 4 миллиона мирных жителей, сгоревших в огненном аду испанской столицы. Санкт-Петербург. Войска экспедиционного корпуса провели разведку боем на подступах к Мадриду для выявления узлов обороны мятежников, нанеся противнику значительные потери. Копенгаген. Также хочется отметить, что одним из изобретателей и владельцем завода по производству летательных аппаратов тяжелее воздуха является правнук датской принцессы Дагмары цесаревич Василий Иосифович. Его королевское величество Кристиан X заявил, что гордится своим младшим родственником. Вашингтон. Наш старина Фрэнки предложил создать всемирную организацию со своей армией, в обязанности которой будет входить, в том числе и недопущение подобных зверств. Согласитесь, 6 миллионов погибших в одном только Мадриде, это слишком много даже для русских. Новую организацию планируется назвать Лигой наций, и содержать на добровольные пожертвования стран-участниц. На вопрос, будет ли туда приглашена Российская империя, президент ответил, что русские являются ордой, а не нацией или народностью, и что их участие исключено даже теоретически. И мы с ним согласны, хотя старина Фрэнки демократ, а редакция придерживается республиканских позиций. Перед лицом страшной опасности не до политических разногласий. Нижний Новгород. По сообщениям близких к штабу экспедиционного корпуса источников, пожелавших остаться неизвестными, при подавлении антиправительственного мятежа в Испании в высшей степени превосходно проявили себя аппараты тяжелее воздуха, произведенные на авиационном заводе его императорского высочества цесаревича Василия Иосифовича, располагающегося близ Нижнего Новгорода. Вдохновленные этим примером купцы с Нижегородской ярмарки обратились к генерал-губернатору с инициативой начать сбор средств на постройку машин, достаточных для вооружения целого полка, который будет назван именем нашего знаменитого земляка Козьмы Минина. Его превосходительство генерал-майор Конев поддержал начинание и твердо пообещал, что на борт у каждого самолета будет указана фамилия дарителя и пожертвованная им сумма. Предварительные переговоры с главным конструктором завода господином Н.Н. Поликарповым уже начались. Также особо отмечается обязательное комплектование полка имени Минина исключительно добровольцами из нашей губернии. Капитан Красный потом принимал участие в комиссии, созданной для подсчета потерь среди мирного населения, и потери составили 112 человек, сгоревших во время абсента кокаиновой вечеринки в Королевской консерватории. Творческие личности, мать их даже в ополчение не взяли. Может быть, они как раз это и праздновали? Вот ополчение, кстати, пострадало больше всех, но его как раз и не бомбили, и подсчет потерь не вели. Кого там посчитаешь после попадания 6-дюймового снаряда в плотно забитую траншею, даже на вес не получится. Но все это было потом, а пока экипаж Василия Красного делал всего лишь второй вылет из 5 запланированных на сегодняшнюю ночь. Пережить бы ее, и там можно подсчитывать, планировать, воевать дальше, выше, быстрее. Глава 19. Мойка Уделя. Разведывательные дозоры русских замечены в 6 километрах от дворца. Охранник из французского иностранного легиона появился в кабинете в тот момент, когда генерал Франко с мрачным и каким-то мазохистским удовольствием разглядывал поднимающееся на горизонте зарево пожарища. Требуется срочная эвакуация. Откуда узнали про русских? У нас есть несколько радиостанций, вот с одной из них и передали, ответил легионер. Генерал тяжело вздохнул. Да, французы воюют богато, и даже у наемников из легиона есть радиостанции, а в испанской армии до сих пор передают приказы посыльными, в лучшем случае на мотоциклах, но обычно конными. Иногда от отдачи приказа до его получения проходит 3-4 дня. Чертова нищета. Что вы предлагаете, сержант? Сержант Ремарк, Мойка Уделя. Мы приготовили грузовик, который довезет вас до ближайшей причальной мачты дирижаблей, а там вы по воздуху отправитель в Бильбао, где ждет английская подводная лодка. И давно ждет? Всегда, Мойка Уделя. Вот даже как, англичане заранее были уверены в полном провале восстания, ублюдки островные. Послушайте, сержант Ремарк, а запасные варианты эвакуации у вас предусмотрены? Так точно, только, легионер слегка замялся, только это будет стоить дорого, Мойка Уделя. Дорого, да лучше заплатить, чем связываться с бесплатными услугами коварных и вероломных англичан. В средствах, слава богу, не стеснен, есть саквояж с 20 килограммами серебра, давно ценящегося намного дороже золота из-за способности усиливать, ослаблять, задерживать или проводить магические потоки в зависимости от приложенных усилий. Есть мешочек с южноафриканскими алмазами, Буры и прочие негры охотно меняли бесполезные для них стекляшки на нужные в хозяйстве винтовки, боеприпасы и амуницию. Есть королевские регалии, включая короны Фердинанда Католика и императора Карла V. На безбедную жизнь где-нибудь в Мексике или Аргентине вполне хватит, да еще и внукам останется. Решено, выбираем второй вариант. Ведите меня, сержант Ремарк, и мне нужно будет прихватить кое-какой груз. Нас как раз трое, мой каудилья. Генрих и Герман помогут вам. Немцы, судя по именам. И это хорошо, потому что немцы отличаются надежностью, основательностью и верностью слову. Если им хорошо заплатить, то будут стоять насмерть до тех пор, пока кто-нибудь не предложит лучшую цену. Но кто может ее предложить в нищей Испании? Русские, как известно, с легионерами не договариваются и в плен не берут. Сунувшийся в кабинет адъютант был остановлен грозным генеральским рыком. «Лейтенант, я выезжаю в Мадрид, чтобы лично возглавить оборону столицы и завтрашнее наступление. А вы оставайтесь здесь и начинайте подготовку к капитуляции». «Чьей капитуляции?» «Мой каудилья». «Русского экспедиционного корпуса, разумеется». «Или вы не уверены в нашей победе?» «Нисколько в ней не сомневаюсь». Лейтенант вскинул руку к смешной пилотке. «Разрешите выполнять, мой каудилья». Мюллер с Герингом ждали у дверей, где подхватили заранее приготовленный генералом багаж и двинулись к выходу. По пути сеньор Франциско громогласно объявлял встреченным офицерам о своем грядущем подвиге и раздавал бессмысленные распоряжения. У многих в глазах Ремарк разглядел безнадегу и обреченность. Слухи из Мадрида докатились досюда со скоростью света, а то и с превышающей ее скоростью.